Глава 13. А через час мы уже сидели за обедом. В вагоне-ресторане появились новые лица, и среди них два негра. «Никто из этих пассажиров дальше русско-китайской границы не поедет», — сказал мне Попов. «Тем лучше, значит, они не должны меня интересовать». За обеденным столом собрались все мои 12 номеров. Думаю, что больше их не будет. Я замечаю, что майор Нольтиц не перестает наблюдать за Фарускиаром. Разве он его в чем-нибудь подозревает? Не показалось ли ему странным, что Фарускиар, по-видимому, знаком с тремя монголами, едущими во втором классе, но почему-то старается это утаить? Не заработало ли воображение майора так же деятельно, как и мое, и не принял ли он всерьез мою шутку? Вполне естественно, если я журналист и хроникер, ловец сенсаций, которых каждый понедельник так настойчиво требует от меня мой друг Сарсей, захотел увидеть в этом таинственном персонаже соперника знаменитого Кидзана, если и не самого Кидзана. Но кто бы мог поверить, что он, серьезный человек, русский военный врач, придает значение таким фантастическим измышлениям? Но об этом мы еще поговорим. Впрочем, я вскоре и думать забыл о подозрительном монголе, вернувшись мысленно к человеку в ящике, на котором теперь должно сосредоточиться все мое внимание. Какую бы я ни чувствовал усталость после длительной прогулки по Самарканду, я обязательно найду случай навестить его этой ночью. После обеда все разошлись по своим местам с намерением поспать до Ташкента. Самарканд и Ташкент разделены расстоянием в 300 километров. Поезд прибудет туда не раньше 7 часов утра, и за весь перегон остановится только на трех промежуточных станциях, чтобы запастись водой и топливом. Все как будто благоприятствует выполнению моего плана. К тому же и ночь сегодня темна, небо обложено тучами, ни луны, ни звезд. Собирается дождь, ветер свежеет. Вряд ли захочется кому-нибудь в такую погоду стоять на площадке. Самое главное — улучшить момент, когда Попов будет особенно крепко спать. Впрочем, в продолжительной борьбе с загадочным незнакомцем нет никакой необходимости. Самое главное — успокоить его, и я это сделаю, как только мы познакомимся. Мне нужно узнать от него не больше, чем требуется в таких случаях репортеру. Кто он такой? Откуда едет? Кто такая мадемуазель Зинка Клорк, что ему понадобилось в Пекине, что заставило его прибегнуть к такому странному способу передвижения, какими средствами он располагает, каковы его убеждения, взгляды, вкусы, привычки, как он помещается и как он устроился в своем ящике, чем он занимался прежде, каковы его планы на будущее и так далее. Словом, все, что требуется для полноценного интервью. Ничего другого я не собираюсь у него выпытывать и не буду больше ни о чем спрашивать. Как видите, это не так уж много, и никаких чрезмерных требований я не предъявляю. Прежде всего, нужно подождать, пока в вагоне все уснут. Это произойдет довольно скоро, так как пассажиры достаточно утомились в Самарканде. Вернувшись из вагона ресторана, они сразу же раздвинули сиденья и устроили себе постели. Несколько мужчин вышли было покурить на площадку, но сильный ветер загнал их обратно в вагон. Все заняли свои места, затянули шторками фонари, и в половине 11-го дыхание одних и храп других перемежались только с равномерным стуком колес и лязганьем буферов. Я последним остаюсь на площадке, и Попов говорит мне: «Этой ночью нас ничто не потревожит, советую вам хорошенько выспаться». Боюсь, что следующей ночью, когда мы будем проезжать через Памирские ущелья, будет не так спокойно. Спасибо, господин Попов, я последую вашему совету. Попов желает мне спокойной ночи и запирается в своем купе. В вагон мне возвращаться незачем, и я остаюсь на площадке. Ни справа, ни слева от полотна невозможно ничего разглядеть. Самаркандский оазис уже позади, и теперь дорога стелится по бескрайней равнине. Пройдет еще несколько часов, прежде чем поезд достигнет Сырдарьи. Мост, перекинутый через эту реку, не такой большой, как Амударьинский. Только в половине двенадцатого решаюсь я, наконец, открыть дверь багажного вагона и, войдя, тихонечко закрываю ее за собой. Я знаю, что молодой румын иногда выходит из ящика, а вдруг ему вздумается сейчас немного поразмяться и пройтись по вагону. Полнейшая темнота. Сквозь дырочки, просверленные в ящике, не пробивается ни малейшего проблеска света. Мне кажется, это к лучшему. Значит, номер одиннадцатый не будет ошеломлен моим внезапным появлением. Он без сомнения спит. Я стукну два раза в стенку ящика, разбужу его, и мы сразу же объяснимся. Это выйдет очень просто. Пробиваюсь ощупью. Моя рука касается ящика, я прикладываю ухо к передней стенке и прислушиваюсь. Ничего не слышно, ни шороха, ни дыхания. Где же мой румын? Неужели он успел улизнуть? Может быть, он сошел на одной из станций, а я этого не заметил? Прощай тогда вместе с ним и мой репортаж. Я не на шутку тревожусь. Внимательно прислушиваюсь. Нет, он не сбежал. Он сидит в своем ящике. Я слышу его спокойное, ровное дыхание. Он спит. Спит, как праведник, этот ловкий обманщик, этот заяц, обставивший железнодорожную компанию. Я собрался уже было постучать в стенку, как вдруг паровозный гудок издает пронзительные трели. Но поезд здесь не должен останавливаться, я это знаю, и жду, пока не прекратятся свистки. И тогда я тихонько стучу в стенку. Нет ответа. Стучу опять немного погромче. Не так слышится, как чувствуется невольное движение удивления и испуга. «Откройте же! Откройте!» — говорю я по-русски. Никакого ответа. «Откройте!» — продолжаю я. «Не бойтесь, с вами говорит друг». Хотя стенка, вопреки моим ожиданиям, не раздвинулась, но в ящике чиркнула спичка и засветился слабый свет. Я смотрю на узника сквозь отверстие в стенке ящика. Лицо его исказилось, глаза блуждают. Он, по-видимому, не может понять, во сне все это происходит или наяву. «Откройте, мой друг», — говорю я. «Откройте и доверьтесь мне. Я случайно узнал вашу тайну. Я никому не скажу. Напротив, я даже могу быть вам полезен». Бедняга как будто немного успокоился, но замер и не шевелится. «Я полагаю, что вы румын», — продолжаю я. «А я француз». «Француз? Вы француз?» Он проговорил это на моем родном языке с иностранным акцентом. Отношения начинают налаживаться. Передняя стенка отодвинулась, и при тусклом свете лампочки я могу рассмотреть мой номер 11. Теперь это уже не просто арифметическое обозначение, а человек во плоти и крови. «Никто нас не может увидеть или услышать?» — спрашивает он шепотом. «Никто. А начальник поезда?» «Спит крепким сном». Мой новый друг берет меня за обе руки и крепко сжимает их. Я чувствую, что он ищет поддержки. Он понимает, что может рассчитывать на меня, и все-таки с губ его срывается приглушенный лепет. «Не выдавайте меня. Прошу вас, не выдавайте». «Выдать вас? Да что вы, мой милый! Разве вы не помните, с какой симпатией отнеслись французские газеты к австрийскому портняшке и к этим испанцам, жениху и невесте, которые избрали точно такой же способ путешествия? Разве газеты не открыли подписку в их пользу? А вы боитесь, чтобы я, хроникер, журналист...» «Так вы журналист?» «Клодиус Бомбарнак, корреспондент газеты «20 век». «Французская газета? Про то я вам и толкую». «И вы едете в Пекин?» «До Пекина». «Ах, господин Бомбарнак, сам Бог послал вас ко мне навстречу». «Совсем не Бог, а редакция моей газеты. Мужайтесь и поверьте мне, я окажу вам любые услуги, какие только будут в моих силах». «Благодарю вас». «Благодарю». «Как вас зовут?» «Кинка». «Кинка? Превосходное имя». «Превосходное?» «Да, для моих статей. Вы румын, не так ли?» «Румын из Бухареста. Но вы, должно быть, жили во Франции». «Да, 4 года служил в Париже подмастерьем у одного обойщика в Сент-Антуанском предместье. А затем вы вернулись в Бухарест». Да, и занимался там своим ремеслом до того дня, пока невмоготу стало противиться желанию уехать. Уехать? Но зачем? Чтобы жениться. Жениться? На мадемуазель Зинке? Зинке? Да, на мадемуазель Зинке Клорк, улица Шахуа, Пекин, Китай. Так вы знаете? Конечно, ведь адрес написан на вашем ящике. Ах, да, верно. Кто же эта Зинка Клорк? Молодая румынка. Я познакомился с ней в Париже. Там она училась у модистки. Я так и думал. Она тоже вернулась в Бухарест. А потом ее пригласили заведовать магазином мод в Пекине. Мы, сударь, так любили друг друга, а ей пришлось уехать. И вот уже год, как мы в разлуке. 3 недели назад я получил от нее письмо. Дела у нее идут хорошо. И если я приеду к ней, то тоже добьюсь положения. Мы бы сразу поженились. У нее уже кое-что накоплено, и я стал бы скоро зарабатывать не меньше, чем она. И вот, недолго думая, я пустился в путь в Китай. «В ящике?» «Ну, посудите сами, господин Бомбарнок», — говорит Кинка краснея. «Что я еще мог придумать? Денег у меня хватило только на покупку этого ящика, да еще чтобы запастись кое-какой провизией на дорогу и отправить себя багажом с помощью одного услужливого приятеля». Ведь один только билет от Тифлиса до Пекина стоит 1000 франков. Но клянусь вам, когда я их заработаю, то возмещу компании все убытки. Поверьте, что... Я в этом не сомневаюсь, Кинка, я вам верю. И как только вы приедете в Пекин... Зинка предупреждена. Ящик отвезут прямо к ней на квартиру на улицу Шахуа, и она заплатит за доставку. Да, сударь. И с большим удовольствием я за это ручаюсь. Конечно, ведь мы так любим друг друга. И кроме того, Кинка, чего не сделаешь для жениха, который на целых 2 недели согласился стать багажом и носить на себе обозначение «Осторожно, зеркала! Не кантовать, беречь от сырости!» И вы еще потешаетесь над бедным человеком. Что вы, у меня этого и в мыслях нет. Можете быть уверены. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы прибыли к мадемуазель Зинке Клорк сухим и неразбитым и вообще в полной сохранности. «Еще раз благодарю вас, сударь», — отвечает Кинка, пожимая мне руку. «Поверьте, что я не окажусь неблагодарным». «Эй, мой друг, я и так буду вознагражден и даже с избытком». «Каким же образом?» «Я пишу в газете все ваше путешествие из Тифлиса в Пекин». Разумеется, когда вы будете уже вне опасности. Вообразите только, какое сенсационное заглавие. «Влюбленный в ящики. Зинка и Кинка. 1500 лье по Центральной Азии в багажном вагоне». Молодой румын не мог сдержать улыбки. «Только не нужно очень торопиться», — сказал он. «Не бойтесь. Осторожность и скромность гарантированы, как в лучших брачных конторах». Из предосторожности я подошел к двери вагона, чтобы удостовериться, что нам не грозит опасность, а затем наш разговор продолжался. Разумеется, Кинка пожелал узнать, каким образом я раскрыл его тайну. Я рассказал ему, что обратил внимание на его ящик во время переправы через Каспий, а потом услышал чье-то дыхание и подумал, что в ящике находится какое-то животное. И тут Кинка развеселился. Ему показалось очень забавным, что я принял его за хищного зверя. Это он-то хищник, самое большое верное собачонка. Но я тут же сообщил ему, что когда он чихнул, это помогло мне возвести его на лестнице живых существ до ранга человека. «А знаете, — сказал мне Кинка, понижая голос, — что случилось в позапрошлую ночь? Я решил уже, что все кончено. Вагон, как всегда, был заперт. Я зажег мою лампочку и только стал ужинать, как вдруг в стенку ящика кто-то постучал. Это был я, Кинка. Мы могли бы познакомиться в ту же ночь. Но когда я хотел уже с вами заговорить, поезд вдруг налетел на какого-то верблюда, имевшего неосторожность преградить нам путь, и резко затормозил. Началась суматоха, я едва успел выбежать на площадку». «Так это были вы?» — восклицает Кинка. «Ну, теперь я могу свободно вздохнуть». «Если бы вы знали, какого страха я натерпелся! Я решил, что меня выследили, узнали, что я еду в ящике. Я уже представлял себе, как за мной приходят, передают полицейским агентам, берут под арест, сажают в тюрьму в Мерве или Бухаре. Ведь русская полиция шутить не любит. И моя маленькая Зинка тщетно ждала бы меня в Пекине, и я никогда больше не увидел бы ее, если бы только не продолжил путешествие пешком. Но я на это решился бы, честное слово, сударь, решился бы. И он говорит так убедительно, что невозможно усомниться в незаурядной энергии этого молодого румына. «Я очень жалею, мой храбрый Кинка, что причинил вам столько огорчений», — объясняю я. «Но теперь вы успокоились, и я смею думать, что с тех пор, как мы стали друзьями, ваши шансы на успех даже возросли». Затем я прошу Кинка показать мне, как он устроился в ящике. Оказалось очень просто и как нельзя лучше придумано. В глубине ящика сиденье, но не вдоль стенки, а под углом, так что легко можно вытянуть ноги. Под сиденьем нечто вроде треугольного короба с крышкой, кое-какие припасы и, если так можно выразиться, столовые принадлежности. Складной ножик и металлическая кружка. На одном гвоздике плащ и одеяло, на другом маленькая лампочка, которой он пользуется по ночам. Само собой разумеется, что выдвижная стенка позволяет узнику в любую минуту покинуть свою тесную тюрьму. Но если бы носильщики не посчитались с предостерегающими надписями и поставили ящик среди груды багажа, Кинка не смог бы отодвинуть створку и вынужден был бы запросить помощи, не дожидаясь конца путешествия. Но у влюбленных, как видно, есть свой бог, и он, несомненно, покровительствует Зинке и Кинка. Румын рассказал мне, что он каждую ночь имеет возможность прогуливаться по вагону, а однажды отважился даже выйти на платформу. «Я и об этом знаю, Кинка. Это было в Бухаре. Я вас видел». «Видели?» «Да, и подумал, что вы хотите убежать. Но я узнал вас только потому, что смотрел в дырки ящика, когда заходил в багажный вагон. Никому другому и в голову не могло прийти в чем-нибудь вас заподозрить. Но это очень опасно. Не повторяйте больше таких экспериментов. Предоставьте уж лучше мне позаботиться о том, чтобы вы были сыты. При первом удобном случае я принесу вам какую-нибудь еду». «Благодарю вас, господин Бомбарнок, очень вам благодарен. Теперь я могу не бояться, что меня откроют. Разве только на китайской границе или, скорее, в Кашгаре». «А почему в Кашгаре?» «Говорят, таможенники там очень строго следят за грузами, идущими в Китай. Я боюсь, как бы они не стали осматривать багаж». «Действительно, Кинка, вам предстоит пережить несколько трудных часов». «И если меня обнаружат, я буду рядом и сделаю все возможное, чтобы с вами не случилось ничего плохого». «Ах, господин Бомбарнок», — восклицает Кинка, — «как мне отблагодарить вас за доброту?» «Очень легко, мой друг». «Но как?» «Пригласите меня на вашу свадьбу». «О, конечно, господин Бомбарнок, вы будете нашим первым гостем, и Зинка вас поцелует». «Она только исполнит свой долг, а я верну ей взамен два поцелуя». Мы обмениваемся последним рукопожатием, и право мне кажется, что у этого славного малого на глаза навернулись слезы. Он погасил лампу, задвинул створку, и, уходя, я еще раз услышал из ящика «спасибо» и «до свидания». Я выхожу из багажного вагона, затворяю дверь и убеждаюсь, что Попов продолжает еще спать. Несколько минут я дышу свежим ночным воздухом, а затем возвращаюсь на свое место рядом с майором Нольтицем. И прежде чем закрыть глаза, я думаю об этом эпизодическом персонаже, о молодом румыне, благодаря которому мои путевые заметки должны читателям показаться еще более интересными.